448. Гуру. Может быть, теперь стало понятно, почему к людям приходится всегда относиться с такой осторожностью и недоверием, которые ощущались и вами. Иначе нельзя, иначе не избежать ударов через слишком близко допущенных к сердцу. Не избежать их и так, но уже не столь тяжких. Зоркость удвойте, ларец плотно прикройте, и внутреннюю цитадель духа обведите чертой неусыпного дозора, чтобы уже никого не впускать, даже близких, даже ближайших.